«Проходите, Сергей Владимирович», – кивнула секретарша Силантьева, как только Потапов вошел в приемную вице-губернатора. «Шеф ждет вас». Сергей открыл дверь кабинета и вошел. Леонид сидел за своим столом, просматривая какие-то бумаги. Увидев вошедшего, он встал и, хмуро пожав протянутую ему руку, пригласил Потапова сесть. «Ты что такой смурной?» – спросил Потапов у Силантьева. «Возникли непредвиденные проблемы?» «Можно и так сказать», – согласился Силантьев. «Только, боюсь, проблемы появились у нас обоих. Точнее сказать, могут появиться». «Это неудивительно», – сказал Потапов, улыбнувшись. «Мы ведь давно работаем в паре. Люди должны объединяться, чтобы им легче было решать свои проблемы». «Угу, это точно», – пробубнил Силантьев. «Мы как раз сейчас столкнулись еще с одним, похожим на наше объединение. Точнее сказать, мы перешли им дорогу, и боюсь, что нам будет непросто урегулировать отношения с ними». Потапов посмотрел на своего приятеля с нетерпением. «Ну давай, не тяни. Я так понимаю, ты выяснил, что за люди стоят за учредителями фирмы «Фортуна-А». «Представь себе, выяснил», – произнес Силантьев. «Будешь смеяться, но мне помогла в этом секретарша». «Да?» – удивился Потапов. «Каким же образом?» «Она мне показала список приглашенных на очередную какую-то презентацию, которая состоится с участием чиновников администрации». «Ну и что?» – непонимающе посмотрел на Силантьева Потапов. «А то, что чиновники будут с женами, и на каждого из приглашенных выписан пригласительный билет с указанием имени, отчества и фамилии супругов». «Ты хочешь сказать, – начал понимать Потапов, – что фамилия, имя и отчество одной из учредительниц фирмы «Фортуна» присутствует в списке приглашенных?» «Молодец, допер. А теперь вот посмотри сюда». Он положил список перед Потаповым. «Видишь, фамилия Бубнов Борис Константинович. Видишь, должность. Первый вице-губернатор. Правая рука губернатора. А вот его дражайшая половина, Ревенко Алла Ивановна. Это ее второй брак. Видимо, фамилию она не меняла». «Вот оно что», – проговорил Потапов. «А кто остальные бабы, выяснил?» «Выяснил, секретарша выяснила. Некая Волошина является родной сестрой нашего министра строительства. Еще одна какая-то баба, не уточняется, но, похоже, тоже какая-то близкая родственница одного из местных тузов. Кстати, у этой самой Ревенко самый большой процент акций этой «Фортуны». «Было бы странно, если бы было наоборот», – произнес Потапов. «Ну и что будем делать? Сам понимаешь, ребята нам противостоят нехилые. Мы, конечно, тоже не поссать вышли и можем устроить войну, но, думаю, ничего хорошего она нам не сулит. Позиции этого Бубнова в администрации покруче будут, чем мои. Я здесь человек, в общем-то, новый. Многие считают случайный. И этот Бубнов, видимо, в первую очередь». «Обратного пути у нас нет, Леня», – заключил Потапов после нескольких секунд размышлений. «Я думаю, ты это понимаешь. Бабки вложены, соглашения заключены. И эти соглашения, Леня, мне кровью дались, в буквальном смысле». «Значит, будем договариваться», – сказал Силантьев. «Иного разумного выхода я не вижу». «Согласен с тобой», – сказал Потапов. «Будем договариваться. Но не с Бубновым и его братками, во всяком случае, не в первую очередь с ними». «Не понял. А с кем же еще?» «Нам будет легче договориться с Бубновым, если мы предварительно заручимся поддержкой еще более влиятельного человека». Леонид молчал, широко раскрытыми глазами, глядя на Потапова. «Как ты думаешь, — спросил Потапов, — нет ли родственников губернатора в числе учредителей фирмы «Фортуна-А»?» «Нет, не знаю», — неуверенно начал Леонид. «Думаю, что нет». Он замолчал, снова зачем-то посмотрел на список приглашенных, возглавлял который губернатор и его супруга, и спросил: «А ты что, считаешь, что...» «А почему бы и нет?» «Не-е-е», — категорически замотал головой Силантьев. «Губернатор не пойдет в учредители фирмы. Это не его стиль. Он человек крайне осторожный. А я и не предлагаю ему лично стать акционером. Я предлагаю обладминистрации приобрести небольшой пакет акций Боровиковского карьера. Мы продадим это все за символические деньги. Городской бюджет получит дополнительный источник доходов, ведь карьер – прибыльное дело. И к тому же возможность влияния на одного из региональных монополистов в сфере производства стройматериалов. А мы получим нового акционера, который пусть не очень денежный, зато влиятельный. Присутствие такого акционера в компании – это сильная гарантия от наездов налоговой инспекции и вообще от любых других групп, которые захотят подмять карьер, да и вряд ли администрация допустит, чтобы ее собственность, пусть даже частичную, обанкротили. Потапов замолчал, следя за лицом Силантьева, на котором отразилась усиленная работа мысли. «Губернатор – мужик разумный. Я думаю, он поддержит наше предложение. А уже потом ты пойдешь и будешь договариваться с Бубновым. Я думаю, что при таком раскладе тебе это будет сделать легче». «Возможно», – задумчиво проговорил Леонид. «К тому же в администрации ходят слухи», – продолжил он после нескольких секунд размышлений, «что у губернатора с Бубновым в последнее время наступило некоторое охлаждение в отношениях. Ходят слухи, что Бубнов собирается выступить самостоятельно на новых выборах губернатора. Может, это и слухи, но кое-какие реальные основания для этого есть». «Ну что ж, в таком случае нам не стоит с этим медлить». Силантьев кивнул головой и, подняв трубку, быстро набрал внутренний номер секретариата губернатора. «Добрый день», – произнес он. «Это Силантьев. Когда у губернатора сегодня свободное время? Мне бы хотелось встретиться с ним лично».